Глава 4. Студенты замерли, ожидая от нас какого-то особого приветствия. Но сегодня мы с ним виделись. Так есть ли смысл здороваться снова? Именно поэтому мы обоюдно проигнорировали друг друга и занялись своими делами. Он начал лекцию, а я открыла тетрадь. «Темная магия, как я вам говорил на прошлом занятии, наука тонкая. Все концентрируется здесь». Рал приложил палец к виску, стоя за кафедрой. «В отличие от стихийников, ваши способности зависят не только от уровня дара, но и от силы желания, благодаря несгибаемой воле демоны, истинные носители темной магии. Она преимущественно боевая, но также есть и особые заклинания, с помощью которых можно подчинить себе слабовольную личность. Именно из-за этого бесы – вечные прислужники жителей подземного царства». Для создания любого заклинания нужно воспроизвести схему и только потом наращивать и вливать определенное количество силы. Некрошары – самые простые боевые заклинания. Они бывают трех степеней сложности. Слабый – серая мгла. Средний – абсолютно черный. И с синими искрами – самый мощный. Последним можно убить человека, а первым – оставить приличный ожог. Зарисовываем схему и после попробуем воспроизвести ее на доске. Его голос был приятный, немного ракочущий. Наверное, такая особенность голоса передавалась представителям королевских фамилий по наследству. Определенно. Потому что перебивать его не хотелось. Лишь бы он продолжал говорить, а мы слушали его с открытыми ртами и даже забывали записывать. Воспроизвести схему на доске с первого раза удалось только одному однокурснику, у которого была феноменальная память. Но с практикой у него всегда возникали проблемы, что и выяснилось в последующем. Стены аудитории были зачарованы сеткой, которая поглощала любые сгустки энергии. Именно поэтому Мариинская академия была одним из самых защищенных мест в нашем мире. Орденаталь, или как тут его звали, мастер Коордеваль, был на удивление терпелив, и к концу занятия серую мглу смогли воссоздать все студенты, отчего уходили в приподнятом настроении, уже даже забыв, что перед ними мой муж. «Студентка Каардин, задержитесь, пожалуйста», — раздался голос демона в полупустой аудитории. «Уходить, если честно, и не собиралась, помня о нашем уговоре». «Значит, все видят твою личину», — задумчиво проговорила я, когда последний студент покинул наше общество. «Изначально я не обратила внимания на внешность, слишком быстрыми были события. Разве мы присматриваемся к незнакомцам? А когда подействовала магия брака, то передо мной предстал демон в истинном обличии. Не зря мне показалось, что его лицо будто подернулось дымкой». «А я все размышлял, когда ты догадаешься?» — улыбнулся демон. «Необычно, по-мальчишечи». «Как день прошел?» «Трудно и непривычно, но я сама вляпалась. Да еще и тебя напрягла». Подобрала я необходимое слово, прижимая к груди учебники. Неожиданно мне вспомнилось, что у демонов особый обряд бракосочетания. Любопытство взяло надо мной верх, поэтому я наклонилась ниже, чтобы проверить, не выглядывает ли из-под ворота рубашки татуировка. На самом деле этот вопрос мучил меня со вчерашнего дня. В полутьме комнаты, когда мы целовались, мне было не до разглядывания тела демона. Хотя легче было посмотреть в инстамаге, признаю. Но вдруг он тайно женился. Проверить все же не мешало. «Что ты делаешь?» — тихо спросил Раал, когда я приподнялась на цыпочках и оказалась непозволительно близко к нему. Мы встретились взглядом, и я смутилась, но не отодвинулась. Муж же нахмурился и обеспокоенно спросил: «Неужели зелье тебе не помогло?» «А ты женат?» — не впопад выпалила я. Его правая бровь поползла вверх. «Теперь да», — усмехнувшись, ответил Раал, неотрывно смотря мне в глаза. «Стало быть, раньше брачного союза не заключал». Конечно, на этом моменте я должна была смутиться еще больше, извиниться, но я лишь отодвинулась и сохранила нейтральное выражение лица. А нечего было в Мариинскую академию таким красивым являться. В любом бы случае кто-нибудь доженил на себе. А так, первый успел это сделать я, причем весьма нетривиальным способом и даже без соблазнения. Впрочем, его истинную внешность здесь все равно никто не видит. Раал же не стал дожидаться моей реакции, направился к выходу. «Идем. У меня еще осталось множество дел, а у тебя вечерние занятия в школе, если ты не забыла. За свои поступки надо отвечать». И столько ехидства в голосе. Я надула губки, вздохнула и последовала за мужем. Он распахнул передо мной дверь и далее взял под руку. Было непривычно идти в сопровождении супруга, однако это чувство неожиданно пришлось по душе. Была уверенность в силе мужчины подле меня, поэтому можно смело утверждать, на ближайший год я как у бога за пазухой. Мы уже пустили в женское общежитие без лишних слов, хотя даже в дневное время посещения представителями мужского пола были запрещены. Исключениями являлись только отцы. Раал теперь тоже в каком-то смысле мой родственник, пусть и номинальный. Собирать вещи при демоне было не самое приятное занятие, но мужчина благоразумно отвернулся к окну и за моими действиями не наблюдал. Ирнелия не спешила возвращаться, скорее всего, они с Кевитом гуляют в городе. Гладкими их отношений назвать нельзя, но они были хотя бы равны по положению. «Ты собралась?» – спросил Раал, когда я остановилась посредине комнаты через минут 20. «Думаю, да. Если что-то забыла, то незначительно, и заберу это завтра». Арденаталь открыл портал, но мои сумки брать не спешил. Возможно, меня избаловало общество магов, но тут мы привыкли, что однокурсники берут на себя ношение тяжелых предметов. «Помочь не хочешь?» – с вызовом спросила я. Демон развернулся и удивленно глянул на меня. Как-то мгновенно вспомнилось, что он суверен Каганата подземного царства. Смутившись, я нагнулась, чтобы поднять с пола сумки, но в этот момент Раал подхватил их сам. Я выпрямилась и с легкой улыбкой взглянула на него. «Спасибо». «Забудь», – поморщился муж, после чего мы вместе шагнули в портал и оказались в моих покоях. Но не успела я и слова вымолвить, как передо мной открылся еще один темный переход. «Тис Шторман посвятил меня в нюансы твоего наказания. Не могу перечить его слово, особенно если оно было сказано в воспитательных целях». Самым невинным тоном заметил муж. «Это сатисфакция. И, к сожалению, туше, ибо крыть мне было нечем». Вздохнув, достала из сумки запечатанную сургучом бумагу, бросила на супруга испепеляющий взгляд, словно он предал меня, и смело шагнула в портал. В голову тут же ударил детский визг. «Школа – это ад, а дети – его исчадие. Головная боль по окончании занятий мне обеспечена. Впрочем, наказание это было не первым. Прошлым летом я тут практику проходила, поэтому сейчас без размышлений смело шагнула в приемную директора. У секретаря, обращающегося по арту с неизвестным, очки сползли на кончик носа. Я улыбнулась и сделала книксон. Секретарь окончил разговор, тогда я осмелилась поздороваться». «Доброго вечера, Тисса Жерома. Вот бумага от Тисса Штормана. Могу ли я встретиться с Тиссой Вивьеной?» «У нее не предусматривалось такой неожиданной встречи». Наверняка там должно быть слово «пакости», но его благоразумно опустили. «Неожиданный не значит неприятный». Я вновь просияла улыбкой и принялась дожидаться доклада директрисе. Женщина, наградив меня мученическим взглядом, нажала на стационарный переговорный артефакт и проговорила. «Тисса Вивьен, Тисс Шторман из Мариинской академии прислал свою лучшую ученицу». Повисла недолгая пауза, зловещая. «Винсента Кардин?» С явной надеждой на отрицательный ответ спросила невидимая собеседница. «Да», — со вздохом подтвердила секретарь. Вновь минутное молчание. Я едва сдерживалась от смешка. «Пусть проходит». Наконец ответили на другой стороне магической сети. Я впорхнула в кабинет директрисы, искренне надеясь, что она пренебрежет просьбы ректора и отменит мое наказание, ибо из-за моей оплошности наказывать еще и целый, ни в чем невиновный коллектив школы волшебства негуманно. Но худощавая женщина, облаченная в вердепешевое приталенное платье, спустя минуту прочитала письмо и расстроила меня. «Как же не вовремя!» Тяжело вздохнула она, посмотрев на меня, и отложила в сторону бумаги. «На носу проверка. В любой момент может появиться человек из маг-департамента». «Как я вас понимаю?» горячо воскликнула с самыми сочувствующими нотками. «Не стоит жертвовать своей репутацией ради исполнения моего наказания». «Увы, но в этом письме точная инструкция. Ваши вечера должны быть заняты». «Ах, вот оно как!» Я едва удержалась от того, чтобы не открыть от удивления рот. Тис Шторман сделал это не только ради наказания меня, чтобы мы с Арденаталем меньше виделись. Старый интриган. «Посему с сегодняшнего дня можете приступать к своим обязанностям. У нас есть особенные дети, которых оставили родители, поэтому ты будешь сидеть с ними в течение 2 часов после пар. Дети одаренные, так что будь с ними поаккуратнее». «Одаренные — это не просто маги. Это дети с определенными необычными способностями, которые порой пугают и не поддаются логическому объяснению. Судя по ехидной улыбке директрисы, мне с ними очень повезло. Очень. Спустя минут 5 для меня проводили инструктаж и выдавали средства индивидуальной защиты, на которые я смотрела весьма скептично. «Это для защиты от кастера». Мне протянули какое-то зелье. Я вопросительно посмотрела на колдовщицу, не особо доверяя ее мнению. Она усмехнулась и пояснила. «Эрик читает мысли и крайне расстрашается, когда о нем думают плохо». «А при чем тут кастер?» «А это его лучший друг. Когда Эрик расстроен, кастер вызывает сильную головную боль у обидчика, а это от Кэсси». Мне передали зажим для носа. «А она что делает?» Предвкушая не очень приятный ответ, спросила я. «Вы почувствуете и сами воспользуетесь этим по назначению?» «Это для Свифта». Мне подали несколько шоколадных конфет. Он сидит за одной партой с Мирой. Но если та решит сесть с кем-нибудь другим, то он начинает плакать. Ядовитыми слезами. Они проедают дерево парты, поэтому давайте ему шоколад для успокоения. А вот Корри, как бы она ни просила, не давайте. Ей нельзя сладко, иначе может лопнуть. Звучало все нерадужно. Прошлым летом мне давали для обучения детей магов. В этот же раз мне предстоит иметь дело с одаренными. Они еще та заноза в магическом балансе. «Все поняла?» — строго спросила кладовщица. Сглотнув, не ответила. Но разве моего ответа кто-нибудь ждал? Меня просто проводили до нужной аудитории, в которой я входила с заметной опаской. За спиной с грохотом захлопнулась дверь. За партами сидели 7 детей с самыми невинными выражениями лиц. 4 девочки и 3 мальчика. Попытавшись улыбнуться, села за учительское место. «Привет. Рада со всеми познакомиться. Меня можно называть мастерица Винсента. Итак, на чем вы остановились?» Ответом мне была тишина. «Что ж, к разговору мы не расположены». «Тогда начнем с математики. Говорят, что вы очень плохо складываете потоки, из-за чего дисбалансируете собственную силу». Молчание, я поднялась на ноги и, развернувшись к доске, принялась рисовать геометрические фигуры, которые необходимо было накладывать определенным образом при построении заклинаний. Строились они на пальцах и в определенной комбинации открывали нужный поток. Тема была не слишком сложная, но важная, поэтому я собиралась уделить ей больше времени. По крайней мере, так было в моих планах. Но все, что мы задумали, имеет свойство разрушаться. В воздухе распространился неприятный запах. Развернувшись, я взяла со стола прищепку и закрыла ей носовые ходы, задышав через рот и оглядывая аудиторию. «Кто из них Кэсси? Девочка с отрешенным взглядом у окна? Или другая, которая совсем худенькая, словно тростиночка? Может, та, которая сидит с полненьким мальчиком за партой? Или та, с испуганными глазами? Наверное, все же последняя. Так, кажется, от страха необходимо давать конфеты». Достав из кармана парочку вкусностей, я протянула их Кэсси. Запах не пропал, но хотя бы и не усиливался. И в этот момент я поняла, кто Кори. Худышка подскочила со своего стула и бросилась к однокласснице, вырывая из ее рук конфеты. Я не успела ее остановить, и она мгновенно превратилась в круглый шарик, тем самым сдвинув соседние парты и откинув меня на пол. «А-а-а!» – заплакала Кэсси, у которой отобрали конфеты. Кастер, который, оказывается, реагировал не только на настроение Эрика, пронзил меня ненавистным взглядом. Голова мгновенно стала чугунной, накатила сильнейшая боль. Я бросилась к столу за флакончиком, но его перехватил полноватый мальчик. «Не дам!» — весело воскликнул он. Я сдвинула брови. «Не твое. Отдай!» — сурово произнесла я и попыталась перехватить зелье, но это оказалось не так-то просто. Пришлось отшлепать ребенка и выпить флакон. Мальчик расплакался, и слезы, падая на деревянный пол, проедали его. Кажется, это был Свифт. По аудитории каталась круглая Кори. Кастер пронзал меня ненавистным взглядом. Эрик, умеющий читать мысли, пытался успокоить испуганную Кэсси. Мира устроилась рядом со Свифтом, утирая его слезы. Ее кожа была невосприимчива к кислоте, что я вынесла из своего наблюдения. И только одинокая девочка у окна с отрешенным выражением продолжала глядеть на улицу. Голова начала проходить, поэтому моей первой задачей стал спуск Кори. Аудитория полнилась криками, невозможно было сосредоточиться. Я бегала за шариком с ножками и ручками по кабинету, пока она не припечатала меня головой в шкаф. Вокруг творился бедлам. Я с ужасом смотрела, как дети просто начали громить кабинет. Кастер был импульсивен, поэтому он взял в руки стул и начал крушить им парты. «Замолчите! Успокойтесь!» — взмолилась я, но мой возглас потонул в общем гамме. Мира подошла ко мне и забрала у меня оставшиеся конфеты для Свифта. Но те помогли ему успокоиться только для того, чтобы он стал предводителем сумасшествия. 2 часа пролетели незаметно. Детей я угомонить не смогла, но к положенному времени они загадочным образом успокоились, расставили некоторые уцелевшие парты и расселись за них, словно не они тут устроили погром. Я продолжала сидеть в конце аудитории на полу у шкафов, откуда я и рассматривала творившийся беспорядок. К нам зашла колдовщица, окинула аудиторию беглым взглядом, оценивая ущерб, и встретилась взглядом со мной. Покачав головой, разрешила детям следовать на выход. Они подорвались с места и побежали в указанном направлении. Я тоже поднялась на ноги и подошла к колдовщице. «Сюда никто не приходит дважды», — констатировала девушка. «Значит, буду первой. Выбору мне никто не предоставил», — хмуро буркнул я. «Куда они сейчас пошли?» «В интернат. Там за ними смотрят нянечки с 8 до 7». «В интернат?» — тихо переспросила я. «Такие дети никому не нужны», — спокойно ответила колдовщица. «Пойдемте, провожу вас». В коридоре я сняла прищепку и отдала ее девушке, после чего медленно отправилась в портальную комнату. Я вымоталась не только физически, но и морально. Сложные дети, и не только магические. Такие обладают бешеной энергетикой и забирают твои эмоции без остатка. И только они решают, какие эмоции они заберут – положительные или отрицательные. В холле школы передо мной встала новая проблема. Если в доме Раала стационарный портал, или он туда перемещался с помощью маячка? Из академии мы возвращались с помощью его личного перехода. Для него нужен лишь маяк. Но порталы – наука сложная. Ее мы будем изучать в следующем семестре. Даже если там есть стационарный портал, я не знаю его номера. Да и по Арту позвонить не получится, так как тоже не имею представления о его канале. Вернуться в академию? Раал может начать волноваться и поднять на уши весь город. Доехать на наемном экипаже? Я ведь даже номер дома не знаю, только улицу, так как видела вывеску из окна на здании напротив. Что ж, придется поискать. Я вышла на свежий воздух. Еще было светло, только 8 вечера. По тротуарам шли пешеходы, по широкой проезжей части мчались экипажи. Город в это время суток жил бурной жизнью. Поморщилась, представив, что сейчас еще трястись в карете около получаса. Когда могла бы шагнуть в портал и оказаться дома? Увы, после тяжелого дня мне предстоит именно такая дорога. Стоило мне выйти за ворота школы, как кто-то сзади приложил пахучую тряпку мне к лицу. Сознание стремительно покинуло меня, и последней связанной мыслью было то, что не придется искать экипаж. Он сам меня нашел. Проснулась я в богато обставленной комнате, совершенно не похожей на убежище бандитов. Приподнявшись на софе, я оглянулась и встретилась взглядом с седовласым мужчиной, восседающим в кресле. Позади него стояли бравые воины, нарочито расслабленные, но готовые в любой момент снести мне голову мечом. Сглотнув, приняла сидячее положение и теперь более внимательно посмотрела на презентабельного незнакомца. Он не был стар, хотя седина все же тронула его голову. По человеческим меркам ему можно было бы дать 45 лет, но пронзительный взгляд умных глаз говорил о том, что он многим старше. И это действительно было так, ведь королю Мариинска было уже 500 лет. «Ваше Величество!» – спохватилась я и подскочила на ноги, склонившись в реверансе. Мужчина кивнул и махнул рукой, позволяя сесть на софу. Я опустилась на сиденье. Голова болела, и мысли крутились в поисках причины моего пребывания здесь. Что произошло? Как я оказалась во дворце? А судя по обстановке, я именно здесь. И вдруг молнией пронеслись события последних дней. Его дочь обручена с моим бывшим парнем. Скандальные статьи в новостных потоках, поспешная женитьба и сильное слово тьмы, лишающее воли демона. Естественно, при таком раскладе я просто обязана была заинтересовать спецслужбы и монарха в частности. Но только каким боком не выйдет его интерес? «Вы знаете о причине, по которой находитесь здесь?» – спросил его величество, откинувшись на спинку кресла. «Предположения были, и одно меня пугало больше другого, поэтому я решила отмолчаться, отрицательно качнув головой». «Весьма недогадливая девица», — цокнул король с насмешкой. «И что в тебе нашел Тис Вордалон?» «Что нашел во мне этот многоуважаемый Тис, я не подозревала, а вот Фабиан, носивший эту фамилию, был влюблен в мой веселый нрав, в чем неоднократно признавался. Хотя могу ли я говорить о каких-то чувствах, когда он так легко растоптал наши отношения? Его Величество явно пытался запугать меня, заставить уверовать свою никчемность, чтобы я даже не смела ставить себя на один с ним уровень. Поэтому его хамская манера поведения была вызвана не отсутствием знания этикета, а лишь простым расчетом. Он надеялся, что я убегу в слезах и больше не вернусь. «Поздравляю вас со скоропалительной свадьбой», — внезапно выдал маринский монарх. «Благодарю вас, Ваше Величество», — склонив голову, ответила я. «Не каждая девушка после отказа жениться на ней выходит замуж в столь короткие сроки, да еще и при весьма странных обстоятельствах». «Я любимица Фортуны». «Охотно верю. Но даже удача не помогла бы вам сломить волю демона». Я похолодела. Внезапно вспомнили слова ректора о дуэли. «Это повелителю она нипочем. А что делать простому демону, личиной которого прикрывается в данный момент Раал? Что будет, когда до его сородичей дойдут слухи о демоне, которого женили против воли?» «Это было обычное слово тьмы», — пробормотала я, решив придерживаться отработанной стратегии. «Не лги, девчонка», — вскрикнул монарх, и я вздрогнула. В этот момент во мне поднялась ярость. В конце концов, я не сделала ничего противозаконного, даже аморального. Это его дочь увела у меня жениха. Так почему я должна терпеть подобный тон? «Ваше Величество», — начала я вежливо, стараясь быть как можно убедительней. «Не уверена, что смогу вам помочь. Я рассказала вам ровно столько, сколько и уважаемому Тиссу Шторману. Если он был бы не удовлетворен моими ответами или не поверил, то обязательно применил бы соответствующие меры». Тем самым я намекала, что пока нахожусь под юрисдикцией Академии. Применять ко мне зелья, ментальную магию или более грубые способы дознания невозможно. Это понял и король. «Я уже беседовал с Тиссом. Он не дает точного ответа, прибегая к существованию различных теорий», — нахмурился его величество. «Мне нечего добавить к его словам». Я покорно склонила голову. Как хорошо, что у сегодняшнего наряда глухое горло, и даже увидеть цепь амулета не представляется возможным. Монарх сверлил меня недовольным взглядом, явно не ожидая от меня такой прыти. Я всем своим видом пыталась показать, что ничего не скрываю от короны. Наконец, его величество удовлетворенно кивнул и приложил палец к виску в задумчивости. «Я любящий отец Тисса, и мне не хотелось бы, чтобы моя дочь страдала из-за измен своего мужа». «Как можно, Тисс? Я замужем?» «Вот только брачная татуировка все еще синего цвета», — усмехнулся мужчина, и я прикрыла ладонью запястье, смущенно отведя взгляд. «Мой супруг желает соблюдения традиций его народа», — выпалило первое, что пришло в голову. Король прищурился, собираясь вывести меня на чистую воду. Мне было страшно. Сердце стучало с удвоенной силой. Я понимала, что мне угрожают, но даже законы Академии не смогут обеспечить мне абсолютную защиту от его величества. И вдруг двери резко распахнулись. На порог вбежал запыхавшийся слуга. Король насторожился, я же облегченно выдохнула. Королевские проблемы означают отсутствие моих, ибо вряд ли мною еще будут заниматься в кризисной ситуации. «Ваше Величество, суверен Багровых Степей ждет вас в кабинете в плохом настроении». «Арденаталь?» Король, всеми силами пытаясь сохранить спокойствие, встал с дивана. «Что бы ему тут понадобилось?» «Я не уверен, Ваше Величество, но он просит аудиенцию у вас в присутствии девушки, которую часом назад доставили в дворец». Выдохнул слуга очередную порцию новостей. «Раал пришел за мной? Неожиданно». В душе разгорелся уголек, даря тепло и спокойствие. Его Величество резко перевел на меня взор, его глаза сощурились. «Твой муж, подданный Кагана Раала Арденаталя?» Кивнула, не зная, какой ответ будет правильным. Если Раал сейчас откроет свою личность, то ему грозит неприятная ситуация с маринским монархом. Все-таки нахождение суверена подземного царства слишком большое событие, чтобы не поставить о нем в известность короля. Или я недооцениваю власть Кагана? Впрочем, если это официальная миссия, назначенная Вельзевулом, то маринскому королю останется лишь развести руками и предоставить карт-бланш. «Прошу проследовать за мной, Тисса Винсента». Задумчиво протянул монарх, и мы вышли в коридор. Миновав несколько лестниц, мы дошли до нужного кабинета. Я уже знала, кого там увижу, но все равно одежда Раала вызвала у меня временный ступор. На нем была царственная мантия. Голову обхватывал золотой венец, а взгляд был колючим и разгневанным. Я не сомневалась, что передо мной стоял его величество, суверен багровых степей, поэтому моментально склонилась в почтительном поклоне. «Какая честь принимать у себя Кагана подземного царства!» — воскликнул мринский монарх, приветственно улыбаясь. «Рад видеть вас, о великий!» «Не могу сказать того же!» Жестко ответил Раал и протянул мне руку, чего я никак не ожидала. Но, тем не менее, я проскользнула мимо нашего монарха и встала рядом с супругом. Больше на меня он не смотрел, но руку не выпустил, обращаясь к собеседнику. «Я прощаю вам эту выходку только из-за вашего незнания. Но в следующий раз, если таковой настанет, я не буду столь милосерден». «Великий?» Растерянно переспросил король, и теперь Раал положил руку на мою талию и, подхватив мою ладонь, легко поцеловал кончики пальцев. «Позвольте представить вам мою жену, Тиссу Винсенту Арденаталь, которую вы так необдуманно умыкнули у меня из-под носа. Это было так же неожиданно, как и глупо. Надеюсь, вы осознаете весь груз последствий?» «Да-да, осознаю. Ведь, судя по яростным искоркам в глазах короля, так просто он свое унижение не оставит. Из-за инкогнито ордена Кордоваля у настоящего Раала могли возникнуть небольшие трудности в отношениях с Мариинском. Например, ему пришлось бы идти на уступки в сотрудничестве. А теперь в долгу остался еще и король». «Ваше Величество, будьте уверены, если бы я знал наперед о нынешнем положении студентки Кардин, то никогда бы не позволил себе подобной вольности». «Именно поэтому вам такая выходка прощена», — спокойно ответил Раал. «Впредь я бы не хотел видеть ваших людей рядом со своей женой. Она неприкосновенна. И отныне Тисса Винсента — подданная багровых степей, поэтому вы не имеете над ней никакой власти. Надеюсь, мы понимаем друг друга, Ваше Величество, и встретимся при свете дня в более миролюбивой обстановке». «Более чем понимаю и буду с нетерпением ожидать вашего визита», — кивнул мариинский монарх, и Раал, подхватив меня под руку, повел к выходу. Впервые вела себя как кукла, молча следуя за супругом. И восхищалась им. Смотрела на плотно сжатые губы, на уже тлеющий уголек ненависти в глазах и уверенную походку, и понимала, что просто любуюсь им, как мужчиной. Вокруг меня всегда были весельчаки-студенты, строгие преподаватели, которые были вежливыми, но никогда такими жесткими и бескомпромиссными. Неужели я настолько испорчена, что властность собственного мужа неожиданно вызвала во мне такую бурю чувств? «Спасибо», — тихо прошептала я, пока мы спускались по лестнице у парадного входа во дворец. Здесь уже стояла карета. «Как ты нашел меня?» «Я не сказал тебе код портала, поэтому пришлось возвращаться за тобой к положенному времени. И тут моему взгляду представляется потрясающая картина. Мою жену сажают в карету против ее воли. Точнее, в карету кладут ее безвольное тело». «Подожди. Хочешь сказать, что ты видел, но не остановил их?» Уголки губ Раала дрогнули. Он развернулся ко мне и улыбнулся, подмигнув. Когда мы сели в карету и кучер тронулся с места, муж соизволил объясниться. «Расчет короля спас меня от лишних политических визитов вежливости, а также переговоров, результатом которых могли быть поблажки для мариинского монарха, поэтому я благодарен тебе и ему». «Вот гад хвостатый, и тут выгоду нашел. Хотя за то, что вытащил меня из дворца, я все же благодарна». «Не жалеешь о нашем супружестве?» Я прищурилась. Верила слова демона с трудом. «Скажем так, нахожу в нем определенные плюсы». «А что теперь будешь делать, когда раскрыл наш брак?» «Он все равно стал бы достоянием общественности, когда я кончу дела в Мариинске. Но пока консумации брака не было, его можно расторгнуть. О коронации речи не идет». «И ее же не запросят священнослужители в твоем каганате?» «У демонов светская власть преобладает над религиозной, поэтому меня не заставят жениться или же наоборот разводиться. Это может сделать моя матушка, но ей мы тебя не покажем». Подмигнул демон, и я захихикала. «Тогда я спокойна, ибо сильно сомневаюсь, что ее величество одобрит наш брак». Он не ответил, как-то загадочно улыбнувшись и устремив взгляд в окно. Странно, что мы возвращались в карете, а не порталом. Вскоре я получила ответ на этот вопрос, когда карета остановилась перед резиденцией багровых степей в Мариинске. Но здесь мы долго не задержались, попав через портальную комнату в наш дом. Значит, для сохранения инкогнито нашего дома. Неужели этот сумасшедший день закончился? Моей радости нет предела. «Смотрю, дорогая супруга, светские мероприятия вас выматывают», — с усмешкой спросил Раал. Я с трудом подавила в себе желание закатить глаза. «Если бы меня во дворец повели вы, мой дорогой супруг, то я непременно бы откинула туфли вечером и легла на кровать, сетуя о том, насколько устала. В данном же случае я настолько устала, что обойдусь без сетования». Раал негромко рассмеялся, стрельнув меня веселым взглядом. «Мы поднялись по лестнице». Портальная комната в доме все же была, и находилась она в подвальном помещении. «Ты голодна?» «Нет, единственное, что сейчас хочется, лечь спать. День был и правда трудным». «Уверен, что ты пережила его достойно», — искренне ответил он. На его лице не было и тени веселья. «Неужели действие приворотного зелья еще не закончилось? Или мне на самом деле начинает нравиться собственный муж?» Разумеется, мое сердце не колотится от переизбытка чувств, однако я себя ловлю на мысленных похвалах мужу. Решив, что подобные мысли не для меня, с усмешкой спросила. «Кстати, получается, у меня теперь твоя ужасная фамилия?» «Ужасная?» – удивился демон. «Мы уже поднялись на второй этаж и шли по коридорам к моим комнатам». «Ты хоть представляешь, сколько женщин подземного царства мечтает носить ее?» «Как жаль, что они мечтают лишь о твоей фамилии». Со смыслом ответила я и подмигнула. Повелитель рассмеялся. «Ты невыносима». «Так у меня действительно твоя фамилия?» «Нет, я же говорил, что не занес тебя в семейный реестр, поэтому будь спокойна, твоя фамилия осталась при тебе». «А я уже размечталась», — воскликнула я, наигранно вздохнув. Мы подошли к двери моих покоев, я склонилась в поклоне. «Благодарю вас, великий. Можно сказать, вы реабилитировались в моих глазах после сегодняшнего предательства». «Это какого же?» — скинул бровь Раал. «А как же сговор с Тиссом Штурманом?» — усмехнулась я. «О, ты про это? Тогда действительно мы квиты. Сладких снов, моя чудаковатая супруга». И с этими словами демон удалился, оставив меня сжимать кулаки от злости. «У-у-у, гад хвостатый!»